723. Урусвати знает, насколько трудно люди понимают делимость духа. Они полагают, что это понятие противоречит науке. Но все они упускают из виду, что новейшие открытия лишь подтверждают этот закон психической энергии. Обыкновенные радиопередачи и телевизия могут указать научно, как происходит передача энергии по многим направлениям. Конечно, для удачного выполнения нужны аппараты как посылающие, так и принимающие. Сам человек является совершенным аппаратом для передачи энергии. Так нужно понять, что не только природные свойства человека, но его свободная воля будет участвовать в каждом психическом опыте. Часто мысль посылается правильно, но приемник ее отталкивает. Может быть, и наоборот. Приемник чуток, но посылка спутана. Люди часто как бы слышат нечто, но не умеют настраивать вибрации, и потому получается лишь сумбур. Не нужно думать, что передача мысли и телевизия возможна лишь на высотах. Любой опыт психической энергии может происходить везде. Но, конечно, населенные города не способствуют ясности передачи. Тем не менее, следует приучать себя, чтобы вне зависимости от физических условий могла работать психическая энергия. Урусвати может подтвердить, что вначале каждый посторонний звук причинял боль, но затем при утверждении вибрации опыт мог протекать при любых условиях. Такая настороженность и зоркость даются очень трудно и требуют значительного времени, но мир психический заслуживает особого внимания. Мыслитель говорил: «Пусть не вернемся ко времени, когда гром считался божественным гневом».